Глава 15. Выйдя из храма, Волков почувствовал, что ему стало легче. Хоть и погода стояла гнусная, он чувствовал, заворачиваясь в плащ, что тревога, которая не отпускала его несколько дней, лишала его и хорошего сна, и даже аппетита, чуть-чуть отступила. Может, это от того, что он поговорил с хорошим человеком. А может, от того, что стало понемногу выстраиваться из людей, из их желаний, их надежд и его денег, задумка генерала. А мысленные нити задумки понемногу стали скручиваться в тугой канат реального заговора. Нет, чувство тревоги не покинуло генерала полностью. Раньше, в первые дни, то была тревога ожидания. Барон все ждал, что местные поднимут мятеж против него, дождутся подхода главного маршала еретиков и сразу начнут собирать городское ополчение. Теперь же он волновался о другом. Теперь он думал, что не успеет завершить свой план, что у него не хватит времени или что-то сорвется в его сложной задумке. Но с той минуты, когда он покинул храм святого Адриана Крестителя, барон больше не чувствовал себя безвольным гусем, который в канун Рождества сидит и ждет, когда придет человек и свернет ему шею. Нет, теперь он опять сражался. Не в открытом, честном бою, который он предпочел бы хитростям и интригам, но сражался. И если не за свою жизнь, то уж точно за свое благополучие, за титул и Эшбахт, за статус-кво, за благополучие своих законных сыновей, за будущее маленького графа Малина и его беспутной мамаши. Он снова почувствовал нетерпение. Быстрее бы турнир. Быстрее бы все завертелось. В общем, многое уже было сделано. Подобраны люди, готовые действовать, но кое-кто ему еще был нужен. И поэтому генерал с кирпичной улицы поехал в казармы и там нашел своих офицеров. Сев рядом с Карлом Брюнхвальдом на лавку в офицерской комнате, спросил у него. «Карл, как вам кажется, Нейман — надежный человек?» Брюнхвальд взглянул на своего товарища с некоторым удивлением. «Зачем же вы спрашиваете? Вы же сами знаете». И уже вслух произнес. «Ну, после того, как вы подписали его капитанский патент, думаю, он вам все еще очень благодарен. Ваша подпись на такой бумаге в наших краях дорогого стоит». Волков без всякой излишней гордости с ним согласился. А впрочем, он мог и погордиться. Барон знал, что теперь его имя, как и подписанные им бумаги, имели вес. Особенно после сидения у села Гернсхайм, где он на глазах у всех утер нос самому Вандерпильсу. И генерал произнес. «Дежурный, прошу вас, друг мой, позовите-ка ко мне капитана Неймана». Пока дежурный офицер разыскивал капитана, к нему пришли прапорщик Брюнхвальд и фон Готт и спросили. «Господин генерал, нам все еще нужно ходить в школу непорочной девы? А то мы были там с утра, половина школы. Там ставят для турнира помосты, многие сегодня не придут». «Если есть место для занятия и мастера принимают плату, обязательно идите, смотрите и все запоминайте», — отвечал Волков. «А на что же нам смотреть?» — не понимал молодой фон Готт. Впрочем, генерал и сам не знал, на что им конкретно смотреть. Он лишь добавил. «Просто смотрите, что там происходит. Потом мне доложите». «А надо ли нам записаться на турнир?» — вдруг спросил Максимилиан. «Сдается мне, фон Готт с копьем или молотом может побороться за приз». «Ни в коем случае», — строго сказал генерал. И повторил, «Ни в коем случае. Не дай бог вы на поединке раните горожанина, нам этого совсем не нужно». Он не стал добавлять, что турнир он устроил для того, чтобы горожане ранили себя сами, и закончил. «Вы только наблюдаете за происходящим». Кажется, фон Готт, да и прапорщик надеялись на другой ответ, думали, что генерал одобрит им участие в турнире, и посему вид они имели разочарованный, на что полковник Брюнхвальд, слышавший этот разговор, им заметил. «Господа, прошу вас неукоснительно следовать распоряжениям господина генерала, ибо опыт мой говорит о том, что господин генерал почти всегда знает наперед, что будет. На моей памяти он никогда не ошибался». Молодые офицеры поклонились и ушли, а Волков улыбнулся старому товарищу. «Ну уж вы напридумываете, Карл». Едва они ушли, как пришел капитан Нейман, и генерал, посадив его подле себя на лавку, спросил сразу, напрямую. «Дорогой Франц, возможно, придется немного поработать не мечом, но кинжалом, и не днем, а ночью. Вы возьметесь или мне поискать кого другого?» «Я выбрал ремесло воинское», — отвечал тот, даже ничуть не подумав. «Меч ли, кинжал, глефа или пистолет, мне все равно. День или ночь — тоже». «Дело может быть опасным», — предупредил Волков. «А разве воинское ремесло не самое опасное дело?» «Ну, хорошо». Генерал чуть подумал. «Отберите себе в помощь охотников, самых опытных и холодных людей. 4 человек. Скажите им, что получат они по 20 талеров к своему месячному содержанию. Я дам вам лошадей для них, куплю пистолеты, а вы с сегодняшней ночи потихоньку выходите из расположения в город, осмотритесь. Я хочу, чтобы вы хоть немного, но знали, как ориентироваться в городе ночью. Узнайте, как добраться от казарм до улицы Жаворонков. Можете съездить туда сейчас один и запомнить дорогу». «Так и сделаю», — отвечал генералу капитан. И Волкову понравилось то, что Нейман не стал выпытывать у него, что за дело он задумал. Капитан понимал, что генерал сейчас ничего про то не скажет. А это значило, что Нейман, как минимум, не глуп. В это время года вечер приходит все еще очень рано. Не так рано, как в начале зимы на Рождество, но все еще рано. Едва он закончил разговор с Нейманом, как на город опустились сырые сумерки. И тогда генерал поехал домой, но, доехав до своего жилища, он отправил охрану греться, а сам с одним лишь Хенриком поехал по улице дальше, разглядывая двери и ворота хороших домов. Да, это были хорошие дома, но его интересовал самый лучший, самый красивый дом на улице Жаворонков. И именно напротив него он и остановился. И проживал в этом, безусловно, дорогом доме не купец и не глава какой-нибудь гильдии, а богослов еретиков, лютеранин Ханс Вермер. Волков осмотрел узкие окна первого этажа, крепкие двери, ворота, ведущие во двор. И тут, встроенной в общем-то конструкции своего сложно выстроенного дела, он нашел изъян, ранее им незамеченный. Барон понял, что ему не хватает одной детали, которая будет ему необходима. Ему нужен был человек. Такой, которого никто на улице и не заметит, но который сам все будет замечать. Посмотрев еще немного на большие и красивые окна второго этажа прекрасного дома, он повернул к себе по дороге, говоря: «Хенрик, коней расседлайте и покормите, но к ночи снова оседлайте. У нас будет дело. Возьмем с собой, как обычно, еще 2 людей». «Как пожелаете, господин генерал», — отвечал ничему уже не удивляющийся оруженосец. И после ужина он и 3 человека с ним, как и в прошлый вечер, выехали из дома. Так же, как и в прошлый раз, ехали по черным улицам города, остановились в проулках, чтобы узнать, нет ли за ними слежки. И так же, как и в прошлые разы, генерал оставил своих спутников на улице, поднявшись к Сычу в квартирку. «Ну, экселленс, затеяли мы дело!» — то ли с испугом, то ли с восхищением говорил ему Сыч, едва закрыв дверь на лестницу. «Рассказывай». Барон сбросил мокрый плащ на стул, стоявший рядом с раскаленной жаровней. А Фриц Ламме, аккуратно расправив плащ хозяина, чтобы сох, сел за стол напротив гостя и заговорил. «В городе из-за нас кутерьма. Помосты для публики строятся, песок для ристалища возят, зал украшают драпировками, красота уже. И людей ходит куча поглазеть, перед входом стоят». «Неужто?» — удивился Волков. Он-то как раз никакой особой кутерьмы в городе не замечал, все вроде шло как обычно. Грязь, холод да суета нескончаемая. «Вы просто не знаете, сколько людей пришло записываться на турнир. Даже из других городков приезжают». Тут Волков оживился. «Ну, говори, говори». «Так вот, таких богатых призов, что мы учредили, уже 3 года как не было. Людишки некие так просто приходят на чашу поглядеть. А распорядитель ее на стол поставил, а стол бархатом накрыл. Очень красиво получилось. Вот простой люд и идет, даже бабы и дети встанут и таращатся». Это было как раз то, на что генерал и рассчитывал. Это ему и было нужно, посему и раскошелился он на прекрасный кубок. Но вся эта шумиха, как и весь турнир, были нужны ему только для одного. И тогда барон задал свой главный вопрос. «А кто-нибудь из фехтшуле Арсенал приходил?» «Из Арсенала?» — вспомнил Сыч. «Так приходили, записывались. Много их было. Задиристые коты Люцифера, горластые». Тут Фриц Ламме посмотрел на своего господина, понимающе, и спросил. «Так ради них, что ли, стараемся?» И барон ответил, кивая. «Ради них, ради них». Он был рад, что его верный помощник все понимает без лишних объяснений. Генерал полез в кошель и стал доставать оттуда большие золотые имбирийские дублоны. И золота в них было столько, что любой, даже самый жадный меняло, не задумываясь, дал бы 50 серебряных талеров. И выложив 8 таких монет на стол перед своим помощником, он произнес. «Так ты уговорился с распорядителем, что все судьи на турнире будут истинной веры?» «Уговорился, уговорился», — кивал Сыч, поглядывая на золото. «Так вот, завтра, прямо с утра, проси распорядителя собрать их в самой хорошей харчевне, что будет рядом. А как соберутся, так будешь их угощать самым дорогим вином и самой изысканной едой. А потом, как они размякнут, отдашь им золото». «А за что?» — не сразу понял суть дела Фриц Ламме. «За то, чтобы судили праведно, по совести. Но только тогда, когда бойцы будут нашей веры. А если против нашего выйдет еретик, так пусть судят чуть-чуть». «Я понял», — кивает Сыч, — «чтобы самую малость помогали бойцам истинной веры». «Ишь ты! Теперь до Ламме дошел замысел барона в полном объеме. Стравить их, думаете, чтобы это вышло прямо на людях, на турнире?» Его глаза округлились от восторга. «Ну, экселленс! До такого я бы не додумался». «Именно, Фриц, именно», — кивал барон. «Нам нужна искра раздора, а то больно они тут хорошо живут. Больно дружно». «Ага», — Фриц продолжал понимающе кивать, — «а уж из искры вы огонек-то и раздуете. Мы, Фриц, мы», — уточнил генерал. «А чтобы искра была поярче, ты в субботу на открытие турнира привезешь 6 10-ведерных бочек вина». «Винишко, значит, подвезти». Фриц Ламме опять все понимал и ухмылялся. «Будет винишко». «Деньги у тебя еще должны быть». «Деньжата еще есть», — соглашается Сыч. «Купи 3 бочки порто и 3 мадеры», — продолжает генерал. «О, винишко-то вы хотите купить недешевое», — прикидывает помощник. «Но денег, оставшихся у меня, на то хватит. Хватит. Я уже столько вложил в это дело, что на вине экономить не буду, тем более, что нам надобно вино самое хмельное. Поставишь там виночерпие, и пусть он наливает вино всем участникам без меры. Особенно тем, что уже проиграли и из турнира выбыли. А все, что останется к вечеру, к концу первого дня пусть разливает всем желающим», — объясняет генерал. Фриц Ламме уже все понял, он соглашался молча, теперь ему все и без вопросов было ясно. Он просто уточнил свою задачу. «Значит, надобно довести дело до крови». «Об этом буду Бога молить», — произнес барон, — «но хватит и простой распри. Пусть хоть морды друг другу разобьют». Он немного помолчал и добавил: «Для начала». «А дальше уж вы продолжите», — догадался помощник. «Уж постараюсь», — отвечал генерал. «Ох, вы уж постарайтесь, экселленс, а то сидеть тут до лета нет у меня никакого желания», — Сыч вздохнул. Генерал не стал ему говорить, что до лета они тут могут и не досидеть, если и вправду Вандерпильс ставит за рекой свои склады и магазины. Он просто сказал помощнику: «Постараюсь». «Не часто я в церковь ухожу, но завтра схожу, помолюсь за успех дела». «Это правильно, это никогда не помешает, но главное — поговори с судьями. Пусть судят так, чтобы еретики бесились от злобы, а уж вино и обида сами для нас все устроят. В общем, если ты, Фриц Ламме, организуешь на турнире хорошую свару, можешь сразу ехать к своей жене. Больше тебя тут мучить не буду».